Рам, добрый день. Да, здравствуйте, девушка. Меня интересует, что могу ли я приобрести святую воду у вас? А, на как? После службы, и там нальют вам воды. Нальют воды, да? Да. Вот, понимаете, детородный орган святого Распутина туда макают? Господи. Подожди, да, я сейчас ей это еще, подожди, я это скажу. Алло, да, здравствуйте. У меня вот воды нету. Как вам можно прийти воду получить? Хотите, наливайте воду. Да, это из-под крана. А сколько можно? Чем из-под крана? Она освещается. Принесете бутылочку, вам матушке нальют. Ну, смотрите, мне для душевой надо воду, и чтобы унитаз смывать. Это не одна бутылочка. Вы хотите брать с водой это делать? А почему бы нет? Не, ну подождите, а вы же воду раз... Блять, он же воду раздает. Да, здравствуйте. Я вот все-таки вот про воду хотел бы поговорить. Еще какую-нибудь гадость спросить хотели? Не, никаких гадостей, ничего такого. Я первый раз позвонил вам. Смотрите, вы же воду раздаете, верно? Раздаем. Да, сколько будет стоить вот по счетчику, чтобы я к вам водопроводом подключился? Бля, ребят, это реально примитивные приколы, но не знаю, почему-то оно меня прет, бля. Вы же должны помогать нуждающимся. Я сейчас передам ваш телефон в полицию, и вам его отключат. Не, ну подождите, вы же это... Алло. Алло, да, здравствуйте, а вы же воду раздаете в храме? Да. А сколько можно ее вот взять у вас? Да сколько хотите. А сколько? Хорошо, вы же храм, вы помогаете нуждающимся. Смотрите, а можно тогда я подключусь к вам водопроводом? Мне просто нужно там, понимаете, за воду очень много платить. Мне нужно толчок чем-то смывать. И мыться нужно, чтобы хорошо выглядеть. И бриться. Так поможете подключить там водопровод? Сколько оно там? Ну да, конечно. Вечером вот, после службы. Не, после службы не, ни в коем случае. Я приходил к вам в храм после службы, мне ваш настоятель за писюн пробовал лапать. По-вашему это смешно, блядь? Здравствуйте, могу помочь? Да, здравствуйте. А тут вот в храме Христа Спасителя и Матери Сырой Земли мужчина на алтарь нахезал. Ну, накакал. Угу. Да, так. Создаете, да? Угу. Как бы это было при верующих, при бабушках, при настоятеле храма во время службы. Цирулев Владислав меня зовут. По какому адресу? Не знаете адрес? Ну, храм Христа Спасителя и Матери Сырой Земли. Вы же верующие, наверное. Да, только смотрите, там будут... когда приедут эти вот ваши сотрудники, учтите, что верующие будут тыкать в меня пальцем. Но не верьте им, это кто-то другой сделал. Я не хезал, это другой нахез. Все понятно, да. Угу. Вы... Секунду, подождите. Да. Алло, это дьявол в меня вселился, и он нахезал моей задницей, чтобы вы учитывали. Я не хезал. Да, мы уже все поняли, все, ждите. Да, это дьявол нахезал через мою задницу, да, я не хезал. Да, мы все поняли, да, конечно, сейчас наряд направим. Вы дьявола арестуете? Лукавого? Конечно, куда же мы денемся-то? Да, все, ждем тогда, это храм. Да, ждите, с вами скоро свяжутся, да. Да, спасибо. Ребят, к счастью, на канал Евпаток Нурлайх вернули монетизацию, но, к сожалению, это означает, что мы не можем здесь публиковать сильно зашкваренный violence-контент. То, что вы именно любите, то будет на Патреоне. Просьба подписаться на Патреон. Ссылочка находится в описании. Здравствуйте.

Врачи бессильны, циррулез яичек называется. Мы готовы помолиться за вас о здравии. Вы можете о циррулезе моем помолиться, да, вот все это сделать? Да. И диксакинг сделать. Ой, я даже не знаю, что это такое. Ну вы же священник, вы должны знать. В семинарии не учат этому. Как? Не, подождите, вы же священник, вы же должны знать. Вы не настоящий, да, что ли? Вы колдун? Вы чернокнижник? Да уж. Алло. Алло, да, здравствуйте, храм. Ну да, а что? Я вот хотел спросить, это ли нормально? Я вот был на службе, а после службы настоятель храма меня попросил остаться. Дальше он раздел рясу снял и начал показывать свои причиндалы. Это не ко мне. Но он потом бегал и смеялся по храму. Это не ко мне. А кому? Это какому-нибудь начальству. Я всего лишь сторож в храме, так что... Так, а как это, как с начальством-то связаться? Не, вам-то смешно, а я испугался. Вот. Нет, ничего не могу вам посоветовать, к сожалению. Он меня реально испугал, понимаете? Бывает. А он так со всеми делает или только с избранными? Ну уж не знаю, вы у него узнаете. Да. Алло, да, я хотел поговорить по поводу вашего священника. Он во время обряда отпевания моего внучка обоссал. Сказал, что это по Иисусу. Что? Ну, обмочил моего внучка крестным знамением, понимаете? Он достал из-под рясы свое жало гнилое и начал на него золотой водичкой лить крестным знамением. Сказал, что это по Иисусу. И начал приговаривать во имя Христа, да будет новопредставленный раб Божий Цирулев Владислав в Царстве Божьем. Вот, и он сказал, что это по Иисусу, всех, кто за Путина, всех нужно так отпевать. Это как бы по канону, скажите? Если это по канону, то никаких претензий. Простите, я такой первый раз слышу. Смотрите, а за упокойную молитву я вот записал специально, он такую, в общем, за упокойную молитву ему, вот слушайтесь, это он сказал, что это новое писание из молитвослова, она сидела на очке и кругозор свой повышала, и читая не заметила, что балка затрещала под ней, но тетка увлеклась романом, она дергаясь читала, от вибрации такой доска держаться перестала, блять. Да, сектор газа, да. Богоявленский собор, здравствуйте. Да, здравствуйте, меня зовут Цирулев Владислав. Мы, получается, из экспедиции. В Иерусалиме у нас была экспедиция раскопки. Мы нашли одну вещь, которая принадлежит Иисусу Христу. Принадлежала, вернее. То есть мы сделали анализы, мы сделали углеродный анализ, ДНК-анализ. Это части, которые принадлежали Иисусу. Вам интересно было бы принять это для вашего храма? Вам, наверное, все-таки лучше с патриархией связаться. Понимаете, мы очень занятые люди, археологи. Смотрите, мы, получается, нашли какашечку Иисуса Христа. Да ёп, а чё он положил трубку? Шо, Иисус? Так, сейчас я уточню этот момент. Богоявленский собор, здравствуйте. А почему вы бросили трубку? Мы тоже занятые люди, нам тоже есть чем заниматься. Так вы понимаете, что эта вещь принадлежала самому Иисусу Христу? Мы ДНК-анализ провели. Всего доброго, Божия вам помощь. Подождите, а вы считаете, что Иисус не какал? Богохульник, блядь. Да, здравствуйте, меня зовут отец Квиртослав, синодальный отдел по борьбе с ересью. Хотел у вас спросить, у вас в храме все ли хорошо? Да, все хорошо, спаси Господи. Да, тут просто обращения поступают от многих прихожан, что буквально на неделе настоятель вашего храма голый бил в колокола. Был ли такой момент? Такого не может быть физически, потому что у нас колокольня на с электронным звонарем. Не, я понимаю. Дело в том, что тут пишут, что он пьяный, захотел сам побить в колокола, залез, разделся, потому что ему стало жарко, и начал неумело мотылять руками, из-за чего звон колоколов был как бесовский звон из ада. Было ли что-то подобное? Нет, ничего подобного не было. Владыки не было на территории подворья. Он уезжал в Витебскую епархию. Ага. Мог ли кто-то другой его, скажем так, подменить таким образом? Нет, конечно, батюшка. Хорошо. А тут еще инцидент такой, за который вообще анафеме могут предать. Получается, здесь прихожанка Мария жалуется, что настоятель храма приставал к ее внуку Борису. Малолетнему внуку Борису. Было ли что-то? Батюшка, ну что за бред? Пытался... Нет, конечно, у нас владыка вообще против этих движений, вообще автоматически не переваривает такие вещи. А особенно, что за бред? Секундочку, батюшка. Да. Алло. Алло, да, здравствуйте. Тут прихожанка жалуется, что ее внука Бориса... А настоятель пробовал в писюн поцеловать. И говорил, что это по Иисусу. Это по Иисусу. То есть для обожения. Да, так в смысле, ну и что? Вы считаете, это по Иисусу? Я считаю, что вы, если у вас есть какие-то документы, вы можете их мне прислать. Не, ну это такое обращение. Может, знаете, она из зависти это написала. То есть она никаких... Хотелось бы посмотреть на источник информации. А, то есть, хорошо, я вам тогда давайте почтальона отправлю. Пожалуйста, есть электронная почта, можете отправить. Не, электронная, вы понимаете, что американцы могут ее просматривать. Да, не в наших интересах. Поэтому я вам либо голубя отправлю, либо почтальона. Как? У вас есть голубиная? Голубиная почта голубиная у вас есть? Голубиная почта и тоже принимаем, да. Есть у вас голубиная почта? Mm-hmm. Потому что не во всех приходах есть. У нас очень серьезный приход. Хорошо, есть голубиная, отлично. Все, тогда я вам голубя, зовут Спайк. Вы его покормите, пожалуйста, за его услуги. Заберете бумажку и выкинете, после кормежки выкинете его. И напишем ответ, пришлем обратно. Да, именно так. Все, хорошо, спасибо за содействие. Угу. Так, тогда голубя мы вам завтра отправим, потому что Спайк ночью не видит. Он спать хочет. Давайте. В это время. Все, храни вас Бог. Всего доброго. Храм Великого Мученицы. Да, здравствуйте. А у вас кто-то в купель насрал. Посмотрите, пожалуйста. Там... А вы кто? Цирулев Владислав меня зовут. Я вот в купели, когда хотел воду набрать, там говно плавало. Ой, Господи. Хорошо, я передам. Да, посмотрите сейчас. Ну, сейчас всю секунду не могу, я скажу охраннику. А что это у вас айфон там играет? Вы что это, пиндосы что ли? Пиндосская церковь? Вы сатане продались? Вы что ерунду говорите? А что это у вас это, айфоны это прозападные? Прихожанин позвонил. Срочно прихожана Лада нам сейчас это, кадылом переебать, что он себе позволяет такое? А на айфоне? Храм Великого Мученицы. А прихожанина можно, пожалуйста, к телефону? Во-первых, в церкви надо телефоны отключать. Во-вторых, это сатанинский, садоминский телефон. Вы нам передали, все, спасибо. Вы понимаете, что он 5G разносит, коронавирус? Облучает лучами смерти всех, кому прикасается своим айфоном. Вы это понимаете? Я все понимаю. В айфоне сатана сидит. Сатана сидит в айфоне. Да, это... Отлучите его от церкви. Это... Передайте, пожалуйста, прихожане. Блять, лицемеры хуевы. Алло. Алло, да, здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. А, смотрите, я вот хотел извиниться, возможно, вы уже видели, возможно, нет. А, я стоял на службе, я просто уже вот старенький, да, и у меня очень сильно скрутил живот. А, в общем, я ничего не придумал лучше, чем... Короче, посмотрите, пожалуйста, за алтарем первое. Я там накакал. Ну и еще маленько оставил калачик в этой, в купели. Где, где? В купели, насрал в купели, извините. Подождите, в купели, который крестят? Да, да, да, да, там это, водичка была, там говно. Ну, плавает. Водичка где? И там, где, и там говно плавает. Где, где, в ведре? Не-не-не, в купели, вот это стоит такая штука там с водой, да, там святая вода что-то написано, и там говно плавает. Да нет здесь ничего, что вы. А, убрали уже? Нет. Там убрали уже? Может быть, убрали, ничего здесь нет. А, ну и за алтарем, пожалуйста, посмотрите, потому что а кто-то... А где за алтарем? Не дай я Боже. Я не могу же войти, я женщина. А, ну попросите священника, просто не дай Боже, кто-то подскользнется, оно жидкое там. А где, как, внутри алтаря, как, вы же не могли туда войти? Почему не мог? Взял и вошел. В алтарь вы заходили? А кто вам разрешил? В алтарь только священник заходит. Понимаете, мне нужно было, чтобы это, людских глаз, как бы отвестись от людских глаз. Я же не мог... Какой кошмар. Это когда было-то? Ну, это во время утренней службы. Я же не мог, как бы, какой знаете... В какой день? Сегодня. Сегодня не было службы. Сегодня службы не было. Я с утра здесь, никакой службы нет. А, так это не служба была, возможно. Ну, короче, я просто зашел, мне живот. Я стою, там какие-то песнопения. Живот прихватил. Не было сегодня никакого песнопения. Не было службы. Ну, что вы говорите? Вы что-то путаете. Я зашел в храм, и я услышал голос ангела. Он мне сказал, зайди за алтарь и посри. Я взял и посрал. Посмотрите, пожалуйста, там это, чтобы никто не подскользнулся. Посмотрим, хорошо. Да, попросите священника. Все, всем спасибо, всех жду во вторник. Всем пока.